Глава 9. Увиденное удручало. В моих представлениях замок — это что-то просторное, с высокими потолками, огромными окнами, из которых льется ослепляющий свет и, отражаясь от белоснежных мраморных полов, солнечными лучиками разбегается по декорированным шелком стенам. Да, он мог внешне выглядеть мрачно и даже устрашающе, но внутри должен быть уютным, теплым и непременно светлым. Замок Талии-де-Вон тоже не был похож на тот, что я себе рисовала в мыслях, но все же коридоры были не столь узки, каменные стены закрывали деревянные панели, а в некоторых комнатах имелись тканевые обои. Окна тоже не смахивали на бойницы, пусть они были не такими широкими, но все же, чтобы посмотреть в них, не требовалось залезать на стул. Здесь же в невероятно узких коридорах могли пройти лишь два человека. Потолки были настолько низкими, что казалось, подпрыгни и дотронешься до деревянных балок. А серый с коричневыми разводами камень делал крохотные помещения безликими и унылыми. Комнаты для слуг, хотя их сложно таковыми назвать, больше напоминали темные пещеры, узкие мрачные закутки, не в каждой имелось окно, и в которых, судя по количеству кроватей, ютилось не меньше 6 человек. Проходов между спальными местами практически не было, шкафы, кстати, тоже отсутствовали. Вещи висели на вбитых в камень гвоздях. Ни стола, ни табурета, ни другой мебели. «Эдна, а где слуги едят?» — спросила я, прежде покопавшись в памяти Талии. Но, видимо, эта тема девушку не интересовала, либо данные сведения мне в наследство не достались. В бытовых вопросах замка у меня был явный пробел. «На кухне, госпожа, каждый в свое время», — ответила женщина, прервав мои лихорадочные метания по уголкам воспоминаний. «Выходные есть?» Продолжила выяснять подробности избыта слуг, и, полагаясь на опыт своей прошлой жизни, я была уверена, что именно от обслуживающего персонала зависит, будет ли моя жизнь легкой и безопасной в этом замке. 2 дня. «Хара», — заговорила было, но, запнувшись, все же решила уточнить. 2 дня в неделю? Месяц? «Нет, госпожа, полгода слуга должен отработать, чтобы получить выходной», — невозмутимо ответила женщина, выжидающе на меня посмотрев. «Хм». «Эдна, в комнатах слуг тепло, но я не вижу здесь камина», — поинтересовалась, переводя разговор на другую тему, пока не зная, как прокомментировать услышанное. «За этой стеной кухня печь топится каждый день». «А летом, я полагаю, здесь жарко и душно», — произнесла очевидная, мысленно посочувствовав обитателям этого каменного мешка, в котором сейчас было действительно гораздо теплее, чем в господской комнате. «Да, госпожа», — коротко ответила Эдна. Женщина оказалась немногословной. Сама ничего не объясняла, инициативу не проявляла, но хоть на мои вопросы отвечала, и это уже радовало. «Ладно, здесь все, идем на кухню, раз мы находимся рядом с ней», доброжелательно улыбнулась экономке, первой покидая крохотную клетушку. Комнаты слуг, как и кладовые, кухни и прочие хозяйственные помещения, находились на первом этаже. Здесь же была размещена оружейная, но, если я верно поняла, она в замке была не одна. Погреб тоже находился на первом этаже, но в нем хранились только те продукты, которые будут использованы в ближайшие дни. Большой 3 года назад граф Аллан построил во дворе, и, со слов экономки, господин позаботился о том, чтобы он никогда не пустовал. «А здесь что?» — спросила, проходя мимо деревянной двери, из-за которой слышался плеск воды и тихое пение. «Господская прачечная. Милорд сказал, вам потребуются личные слуги», — проговорила Эдна, распахивая дверь еще одного темного помещения. «Атл стирает одежду графа. Кенна ей помогает. Но вы можете выбрать себе другую прачку». «Я подумаю», — промолвила беглым взором, окинув комнатку, заставленную деревянными медными чанами, тазами, корзинами с бельем, бутылками и прочими емкостями. Мой взгляд задержался на женщине лет 40. Красное от жара и мокрое лицо, прибранные под платок русые волосы, руки, сморщенные от постоянного нахождения в воде, которую она быстро спрятала за свою спину и глубоко поклонилась. Вторая прачка, молоденькая девушка, выжимающая что-то темно-зеленое и явно объемное, при нашем с Эдной появлении уронила вещь в таз с водой и тоже склонилась. «И здесь нет окна», — произнесла с тоской, вспомнив свою стиральную машинку и светлую ванную комнату. С содроганием подумала, что я могла очнуться и в теле прачки, и вполголоса проговорила. «Эдна, пусть женщины 15 минут отдохнут и выпьют отвар на кухне, а помещение надо проветрить». «Слышали, госпожу?» «Да, благодарим вас, ваша светлость», — промолвила Атла, еще больше согнув спину, и я поспешила покинуть прачечную, иначе женщины так и будут стоять в 3 погибели. Кухня меня удивила. Просторная, с огромным очагом на всю стену и широким окном, сквозь которое солнце отбрасывало на длинный стол два больших ослепительных квадрата. Пока это было единственное увиденное мной в замке помещение с глиняными, некогда побеленными, но потемневшими от испарений стенами. Вдоль них стояли деревянные столы, за которыми замерли и с тревогой на меня взирали несколько женщин. Приземистый буфет, приютившийся между столом и низкой дверью, был забит посудой. С задымленных балок потолка свисали связки лука, чеснока и трав. Стены украшали гирлянды из сушеных веточек с алой ягодой, грибов с тонкими черными ножками и мешочков с чем-то мелким и круглым. Там же были развешаны половники, сковороды, шумовки, щипцы, дуршлаги и прочая кухонная утварь. Пока я рассматривала сердце каждого дома, женщины, работающие на кухне, украдкой разглядывали меня. В их глазах я видела недоумение, настороженность и ничем не прикрытое любопытство. Но вот у одной из них закончилось терпение, и дородная розовощекая с пышным бюстом дама, положив на стол шумовку, которая, судя по всему, собирала пенку с булькающей жидкости в котле над очагом, и, вытерев руки о кусок серой ткани, заткнутой у нее за пояс, проговорила. «Госпожа что-то желает?» «Отвар», — произнесла я, медленно проходя к самому большому столу, на котором светловолосая девушка разделывала тушку птицы. Я подняла рыжее с сине-зеленым отливом перо и, задумчиво его покрутив, двинулась дальше. За соседним столом две женщины чистили рыбу, неожиданно пахнущую свежим огурцом, но на корешку она была не похожа. Большая, плоская, с выпученными глазами и розовыми плавниками, она даже с распоротым брюхом пыталась выпрыгнуть из ведра. У низких дверей на маленькой лавке сидела девчушка лет 10 и, шмыгая носом, чистила лук. Там же щуплый парнишка лет 12 застыл с топориком в руках. До моего появления он, вероятно, рубил кости, теперь горкой лежащей в тазу. «Вот, госпожа, на лесных травах», — проговорила, скорее всего, старшая по кухне женщина, подав мне кружку из белого с синей каемкой фарфора. «Спасибо», — поблагодарила и, сделав маленький глоток горячего ароматного отвара, добавила. «Очень вкусно». «Сенга много лет служит милорду», — представила, наконец, Эдна довольно залубавшуюся женщину и быстро перечислила имена остальных присутствующих на кухне. Я, несколько раз мысленно повторив непривычные для меня имена, не забывая при этом доброжелательно улыбаться, надеясь, что слуги не примут меня за душевно больную, допила действительно вкусный, с приятной кислинкой отвар и покинула жаркое помещение. «Госпожа, на первом этаже все осмотрели», — проговорила экономка, едва нам стоило снова оказаться в темном коридоре. «Да», — рассеянно кивнула и неспешно направилась к двери, ведущей в большой зал. Знакомиться со вторым этажом замка у меня не было ни сил, ни желания. Там я рисковала встретить мужа, а общаться с ним сегодня я больше не хотела. «Ваша светлость, мы можем проверить огород и сад», — вдруг предложила Эдна. «Не знаю, возможно, на моем лице отразилось нежелание бродить неприкаянным привидением по замку или самой женщине понадобилось выйти во двор, но идею я поддержала одобряющей улыбкой, подтвердив для надежности кивком». «Только плащ наденьте, госпожа. На улице солнечно, но в земли Гейр пришел северный ветер, а он пробирает до костей», — заботливо проговорила женщина и, не дожидаясь моего ответа, торопливо направилась к двери. «И я прикажу вам его принести». «Спасибо, Эдна», — поблагодарила экономку, решив подняться на лестничную площадку и осмотреть зал. Но не успела я сделать и пары шагов, как дверь часовни распахнулась, и оттуда практически выбежала та самая девушка, которой явно не пришлось по душе мое прибытие в замок. «Оу, тебе стало лучше?» — воскликнула особа, резко остановившись у подножия лестницы, и, мило улыбаясь, быстро-быстро заговорила. «Нас еще не представили. Я Сесиль Догерти, младшая сестра покойной жены Алана. Тебе, наверное, уже рассказали зловещие слухи, будто Алан убил мою сестру. Но ты не верь, это была случайность. Не понимаю, зачем Катрина поднялась на эту башню». «Да, мне стало лучше», — коротко ответила, с чудовищным усилием сохраняя самообладание. Новости о муже были ошеломляющими. «Наша земля граничит с землями Гейр. Я и мой брат – частые гости этого замка. Иннес и Алан отправились на охоту, но ты, вероятно, об этом знаешь. Тебе сейчас сложно в замке, ведь он намного больше, чем тот, в котором ты жила. Я помогала сестре смотреть за слугами и вести дела. Буду рада показать тебе замок». Тем временем продолжила говорить девушка, на последней фразе бросив удивленный и завистливый взгляд на ключи, висевшие на моем поясе. «Госпожа, ваш плащ!» — Спасла меня от немедленного ответа, появившаяся в зале Эдна. За эти секунды я собралась с мыслями и, натянуто улыбнувшись, проговорила. «Благодарю за предложение, но я уже осмотрела замок». «Да?» — изумленно пробормотала Сесиль Догерти, недовольным взглядом покосившись на замершую возле меня Эдну. Однако быстро вернула на свое кукольное личико милую улыбку и проговорила. «Ты хочешь прогуляться?» «Я хотела побыть одна». Резче, чем следовало, ответила, но, решив, что еще не время наживать себе врага, вымученно улыбнувшись, произнесла. «Ты права, мне сложно в замке Гейр, и мне потребуется время свыкнуться с новым местом». «Конечно, я понимаю». Сочувствие, прозвучавшее в голосе Сесиль, на мой взгляд, было слишком притворным, но девушка словно и не заметила моих дернувшихся в презрительной усмешке губ и продолжила. «Не буду тебе мешать. Спасибо». Ответила и, больше ни слова не произнеся, размашистым шагом направилась к выходу.